Потом поставили видеозапись сначала и включили магнитофон, стараясь хотя бы приблизительно совместить звук и изображение. Полчаса шел разговор ни о чем. На экране Князев ухмылялся и подмигивал, а из магнитофона доносились фразы типа: «У такого классного парня, как ты, наверное, нет проблем с девушками. Да? Уж, конечно, все мои». «Вот об этом я и хочу с тобой поговорить, Виталий. Ты мне кажешься парнем надежным и ловким, с тобой можно иметь дело. Тебе я доверяю, а другим нет». «Это уж точно!» — снова ухмылка и подмигивание. «Если мы с тобой договоримся, то можем сделать хорошие деньги. Ты мне поверь, у тебя большой выбор знакомых девушек, а у меня есть идеи, как сделать так, чтобы они принесли нам с тобой большой и красивый доход. Ну как, согласен? А то...» Примерно минут через 30 текст Ларкина слегка видоизменился, хотя тематика осталась той же. «Если ты будешь меня слушаться, у нас все будет хорошо. Просто отлично. Ты должен довериться мне. Ты должен поверить, что я хочу тебе добра, и ты должен меня слушаться во всем, потому что только я знаю, что для тебя правильно, а что нет. И если ты станешь послушным орудием в моих руках, мы вместе сделаем невозможное. Мы станем самыми сильными и богатыми, и все будут нам подчиняться, но для этого ты должен меня слушаться. Ты должен забыть все, что внутри тебя есть твоего собственного, личного. Ты должен забыть все свои мысли и ощущения и довериться мне». Князь уже не поясничал, сидел спокойно и изредка кивал в такт. Потом он лег на диван, а Ларкин продолжал: «С этой минуты ты будешь слушаться только меня. В твоей голове больше не будет ни одной мысли, которую ты придумал сам. В ней будет звучать мой голос, и он будет давать тебе приказания, а ты будешь их выполнять. Еще через час. Завтра ты должен будешь убить человека, который в определенное время выйдет из определенной квартиры. Это необходимо для того, чтобы мы с тобой могли начать наше дело и стать самыми сильными и богатыми. Этот человек может нам с тобой помешать, его непременно надо убить, прежде чем мы начнем наше дело. Завтра ты поедешь к дому 19 в проезде Черепановых, найдешь корпус 3, поднимешься на 5-й этаж и будешь ждать. Ровно в 12 из квартиры на 5-м этаже выйдет мужчина. «Проезд Черепановых, 19, корпус 3, адрес Суляка!» — почти закричала Настя. «Он что, приехал? И Ларкин собирается его убить руками этого ухмыляющегося идиота?» Гордеев резко выключил магнитофон и сорвал телефонную трубку. Несколько минут в его кабинете стоял такой крик, что впору было уши сжимать. «Твои люди спят на ходу!» — орал он генералу Коновалову. «Ты для чего выставил посты на всех вокзалах и аэропортах? Чтобы они там девок клеили? Сауляк приехал, его дружки об этом знают, я об этом знаю, а ты нет, хотя ты должен был знать в первую очередь. Твое счастье, Александр Семенович, что у меня в кабинете женщина сидит, а то бы ты от меня не такое сейчас услышал. Вся операция чуть было не провалилась из-за твоих бездельников. Как вы могли его пропустить, я тебя спрашиваю? Фотографии у каждого в руках, обе фамилии известны, он прошел мимо вас, как мимо столбов. Я откуда знаю?» «А это не твое дело, Александр Семенович. Ты и той информации, которую я тебе дал, распорядиться как следует не смог. Я тебе своего лучшего сотрудника дал в бригаду. Она такую огромную работу для тебя проделала. А все для чего? Чтоб ты все провалил на последнем этапе, потому что не обеспечил выделение нормальных толковых ребят на транспортные точки. Да плевать я хотел на то, что это не твои люди, а Щуплова. Ты лично должен был проконтролировать, каких ребят Щуплов дает. Ты что же все заповеди сыщицкие позабывал в своем теплом кресле?» Настя понимала, что имеет в виду ее начальник. «Дело, которое принимаешь и ведешь с самого начала, над которым думаешь день и ночь, теряя аппетит и сон, в конце концов становится твоим собственным настолько, что ты никого к нему не подпускаешь, не проверив предварительно надежность и добросовестность человека. Такое расследование — это творение, плод мук и радостей, как книга для писателя или картина для художника. Разве может так быть, чтобы писатель с легким сердцем бросил книгу, не дописав три последние главы и перепоручив это первому встречному? Мол, как напишешь, так и ладно. Если уж так случится, что писатель по объективным причинам не может сам дописать эти три последние главы, тогда он непременно выберет самого способного литератора, долго и тщательно будет разъяснять ему замысел книги и подробно перечислять, что должно быть написано в тех последних главах. Все, что сможет, надиктует, а остальное тысячу раз перечитает и перепроверит. И в оперативной работе, если по вымученному и выстраданному тобою делу приходится какой-то кусок работы поручать другому, ты не жалеешь ни сил, ни времени, чтобы все ему растолковать, предупредить о возможных ошибках и осложнениях, и ревниво вглядываешься в этого человека, пытаясь понять, не разрушит ли он то, что ты с таким трудом и так долго выстраивал. Конечно, у генерала Коновалова нет возможности давать указания генералу Щуплову. Дескать, этого сотрудника ставить на задание, этого нет. Щуплов сам в своем ведомстве хозяин. Но ведь можно было послать своих ребят на вокзалы и посмотреть, как работают щупловские орлы, не дремлют ли, не валяют ли дурака. И, заметив непорядок, написать докладную, потребовать усилить дисциплину, выделить других сотрудников, более опытных, да мало ли способов контролировать, чтобы партнер не завалил твою операцию. А генерал Коновалов контролировать не стал, и именно об этом сейчас, багровея от гнева, кричал в телефонную трубку Виктор Алексеевич Гордеев. А Настя, почти полностью отключившись от резкой телефонной перебранки, думала о дурашливом Виталии Князеве и интеллектуально недостаточном Кирилле Базанове, и чем больше думала, тем яснее становилось все, что произошло за последний месяц. Но это было так чудовищно и совершенно невероятно.